Проклятие Гриффитсов. Глава первая. Меня всегда интересовали бытующие по всему Северному Уэльсу предания и легенды об Оуэне Глендауэре, или, как именуют его соотечественники, Оуэне Глендуре. И я вполне разделяю чувства, которые питают к нему валлийские крестьяне, до сих пор почитающие его как национального героя. Великая радость и ликование охватили жителей Валлийской земли, когда в Оксфордском университете темой конкурсного валлийского стихотворения, за которое назначался особый приз, 15 или 16 лет тому назад был объявлен Оуэн Глендур. Ни одна тема за много лет не польстила так национальной гордости валлийцев. Возможно, некоторые не знают, что даже ныне, когда восторжествовало просвещение, этот грозный вождь славится среди своих необразованных соотечественников не только патриотизмом, но и магическими способностями. Он сам говорит о себе, или Шекспир говорит о нем, что, в общем-то, сводится к одному и тому же. «Когда рождался я, чело небес, пылающие знаки бороздили и факелы. Я духов вызывать могу из бездны». Примечание, отсылка к исторической драме Уильяма Шекспира «Генрих IV», часть 1, перевод Беруковой, конец примечания. И немного найдется валлийцев низкого звания, которые решились бы, подобно Хотспиру, откликнуться на это утверждение циническим вопросом. Примечание. В пьесе на утверждение Глендауэра Хотспир откликается так: «И я могу, и каждый это может, вопрос лишь... явятся ли они на зов?» Конец примечания. Среди различных легенд, сохранивших для нас память о Глендауэре-волшебнике, есть и старинное пророчество, касающееся судьбы одного валлийского семейства и давшее название этому рассказу. «Когда сэр Дэвид Гэм, предатель столь коварный, словно родился он в Билте, злоумышлял на самую жизнь Оуэна, в Махинлетте к сему изменнику примкнул некто, кого Оуэну и не мнилось увидеть среди своих врагов. Лишить его жизни пытался его старый испытанный друг, его родич, который был ему ближе брата, Рис Ап Гриффит. Оуэн мог простить измену сэру Дэвиду Гэму, но не тому, кого любил и кем был предан. Оуэн слишком хорошо ведал тайны человеческого сердца, чтобы обречь Гриффилда на смерть. Нет, Оуэн даровал ему жизнь, дабы тот влачил жалкое существование, пробуждая в своих соплеменниках отвращение и гнев и мучаясь горьким раскаянием. Отныне чело Гриффилда отмечало Каинова печать. Однако прежде чем отпустить его, валлийский вождь, пока тот стоял перед ним в оковах, склонив голову под бременем вины и не смея поднять глаз, изрек приговор ему и всем его потомкам. «Обрекаю тебя на жизнь, ибо знаю, что ты станешь молить о казни. Тебе будет отпущен долгий век, ты будешь жить дольше, чем положено смертному, и до конца дней твоих тебя будут презирать все добрые люди. Даже дети станут показывать на тебя пальцем, язвительно повторяя: «Вот идет тот, кто хотел пролить кровь брата, ведь я любил тебя больше, чем брата. О, Рис Ап Гриффит, ты узришь, как весь род твой, кроме беспомощного младенца, погибнет от меча. На всех родичей твоих падет проклятие. Каждому поколению твоих потомков суждено будет увидеть, как все их земли тают точно снег. Более того, само достояние их рассеется, как бы ни чились они приумножить его, трудясь, не покладая рук днем и ночью. А когда исчезнут с лица земли 9 поколений, не останется никого, в чьих жилах текла бы твоя кровь. Тогда последний мужчина в твоем роде отмстит за меня. Сын убьет отца». Такой приговор, по легенде, произнес Оуэн Глендур своему некогда доверенному другу. А затем Уэльс облетела весть, что мрачное пророчество сбылось, что, как ни пытались гриффитсы достичь богатства и процветания, отказывая себе в малом и живя в скудости, все было напрасно, и все их достояние уменьшалось без видимых причин. Однако по прошествии многих лет из памяти людской почти изгладилось, что проклятие обладало волшебной силой. Оно всплывало из-под спуда воспоминаний, лишь когда с кем-нибудь из Гриффитсов случалось какое-нибудь несчастье, а в восьмом поколении вера в пророчество и вовсе угасла, когда очередной Гриффитс женился на некой мисс Оуэн, которая после внезапной смерти брата сделалась наследницей состояния не столь уж великого, но достаточного, чтобы убедить валлийцев, будто проклятие утратило силу. Наследница и ее супруг перебрались из его маленького родового поместья в графстве Мерионетшир, в ее имение в Карнарвоншире, и какое-то время проклятие никак о себе не напоминало. «Если вы отправитесь из Тремадога в Крикет, то пройдете мимо Инисин Ханарской приходской церкви, расположенной в заболоченной долине, что отходит от гор, от рогов Эр-Эйвел и ведет прямо к заливу Кардиган. Судя по всему, этот участок земли был отвоеван у моря в не столь отдаленные времена и опустелый безлюдный, весь зарос непроходимым лесом, как часто случается в заболоченных местах. Однако долина, которая раскинулась позади этого участка и весьма его напоминала, в ту пору, о которой я пишу, представляла собой еще более мрачное зрелище. В возвышенной своей части она была засажена хвойными деревьями, так тесно, что они не могли достичь высоты, назначенной им природой, и оставались малорослыми и невзрачными. Кроме того, многие деревья, из тех, что пониже и послабее, захерели и засохли, их кора упала на бурую землю, оставленную без ухода и внимания. В тусклом свете, едва пробивающемся сквозь густые ветви наверху, эти деревья с их белыми стволами имели мертвенный, призрачный облик. Ближе к морю чащоба редела, но долина не делалась от этого приветнее. Она по-прежнему оставалась темной. Большую часть года ее заволакивал морской туман, и даже фермерский дом, обыкновенно придающий пейзажу радостный веселый вид, никак не развеивал царящего здесь уныния. Эта долина составляла большую часть поместья, права на которые Оуэн Гриффитс получил после женитьбы. В более возвышенной части долины располагался помещичий особняк. Впрочем, слово «особняк» мало подходило к грубому, но прочному Бодуэну. Это было квадратное, массивное и приземистое здание, которое могло похвастаться лишь самыми скудными украшениями, призванными выделять его среди простых фермерских домов. В этом доме миссис Оуэн Гриффитс родила супругу, двоих сыновей, Луэлина, будущего сквайра, и Роберта, которого с измальства готовили к церковному поприщу. До тех пор, пока имя Роберта не было внесено в списки студентов колледжа Иисуса, единственная разница в их положении заключалась в том, что если старшего окружающие баловали непрерывно, то Роберта держали в строгости и баловали лишь от случая к случаю, а также в том, что если Луэлин так и не почерпнул никаких познаний у бедного валлийского приходского священника, формально состоявшего при нем в должности домашнего учителя, то сквайр Гриффитс по временам всеми силами старался принудить Роберта к усердию, говоря, что поскольку тому предстоит самостоятельно заботиться о своем пропитании, то и учиться ему надлежит прилежно. Трудно сказать, в какой мере это весьма бессистемное образование, полученное Робертом, помогло бы ему сдать экзамены в колледже, но, к счастью, для него, прежде чем его ученость подверглась испытанию, он услышал о смерти брата, последовавшей после короткой болезни, вызванной запоем. Роберта призвали домой и, само собою, теперь, когда ему уже не было нужды заботиться о своем пропитании, отпала и необходимость возвращаться в Оксфорд. Так полуобразованный, но не глупый молодой человек оставался дома до самой смерти родителя, приключившейся вскоре после внезапной перемены его участи. Характер Роберта принадлежал к числу весьма обыкновенных. В целом он был мягок, склонен к ленности и праздности и легко подчинялся чужой воле, однако по-настоящему вспылив, делался подвержен приступам ярости поистине устрашающим. Впрочем, он словно страшился себя самого и, как правило, не отваживался предаваться даже справедливому гневу, до того боялся он утратить самообладание. Если бы он получил серьезное образование, то мог бы отличиться в тех сферах литературной деятельности, что требует скорее вкуса и воображения, нежели глубоких размышлений или ясного суждения. Впрочем, его литературный вкус проявился в создании коллекции всевозможных кимрских древностей, в том числе валийских рукописей, столь впечатляющей, что ей позавидовал бы сам доктор Пью, живя он в те годы, о которых я пишу. Примечание. Пью, Уильям Оуэн, 1759-1835. Лексикограф и антикварий. Составил первый валийско-английский словарь. Издавал кимрскую летопись, собрание фактов валийской истории и валийских литературных произведений. Конец примечания. Я забыла упомянуть об одной особенности его нрава, весьма выделявшей Роберта среди представителей его класса. Он не предавался неумеренному питью, потому ли, что от винных паров быстро затуманивался его рассудок, потому ли, что вкус его, хотя отчасти утонченный, оскорбляло опьянение и его последствия, мне не дано знать точно. Однако 25 лет от роду Роберт Гриффитс обыкновенно бывал трезв, что считалось на полуострове Лин великой редкостью и снискало ему славу угрюмого, необщительного человека, по каковой причине его едва ли не пытались избегать, и он стал проводить много времени в одиночестве. Примерно в эту пору ему пришлось по какому-то судебному делу отправиться на Ассизы в Карнарвон. Там он остановился в доме своего поверенного, хитрого, расчетливого валийского адвоката, единственная дочь которого оказалась достаточно привлекательной, чтобы пленить Роберта Гриффитса. Хотя он пробыл в доме ее отца всего несколько дней, этого хватило. Судьба его была решена, и спустя недолгое время он привел в Бодуэн новую госпожу. Молодая миссис Гриффитс была мягкой и уступчивой и искренне любила супруга, который, однако, внушал ей трепет, порождаемый отчасти разницей в летах, отчасти его склонностью к ученым занятиям, недоступным ее разумению. Вскоре она подарила ему здоровенькую девочку, которую в честь матери нарекли Аухарат. Затем дни в поместье Бодуэн потекли, не нарушаемые никакими достопамятными событиями год за годом, а когда старые знахарки и повитухи единодушно объявили, что колыбель никогда более не закачается, миссис Гриффитс родила сквайру сына и наследника. Его рождение стоило жизни матери. Она недужила и грустила все то время, что носила под сердцем дитя, и, по-видимому, совершенно лишилась телесных и душевных сил, потребных для восстановления после мучительных испытаний. Мужа, который любил ее тем сильнее, что мало кому на этом свете испытывал привязанность, глубоко опечалила ее ранняя кончина, и единственным утешителем в скорби стал для него маленький мальчик, оставленный ему супругой. Почти женственная нежность, свойственная характеру сквайра, пробудилась при взгляде на беспомощное дитя, что протягивало ручки к отцу с тем радостным лепетом, каким более счастливые дети встречают только своих матерей. Об Аухарат почти забыли, а малютка Оуэн сделался полновластным правителем в доме. Однако, за исключением отца, никто не обращался с младенцем с такой любовью, как она. Она так привыкла во всем уступать ему, что это уже вовсе ее не тяготило. Оуэн не расставался с отцом ни днем, ни ночью, и с годами их взаимная привязанность лишь росла и крепла. Негоже было дитяти вести такую жизнь, не зреть вокруг веселых детских лиц, ведь Аухарат была старше 5 или 6 годами, а лицо бедной девочки, лишившейся матери, редко сияло весельем. Не внимать звонким радостным криком, но лишь день за днем делить одиночество с отцом либо в его мрачном кабинете, заполненном таинственными, словно колдовскими древностями, либо в горах во время долгих прогулок или охоты на дичь, когда малютка изо всех сил старался не отстать от отца, усердно перебирая маленькими ножками. Если отцу и сыну приходилось переправляться через какой-нибудь пенящийся ручей с мостиком, из далеко отстоящих друг от друга камней, сквайр переносил малыша с нежностью и заботой. Если дитя уставало, то они отдыхали, и отец укачивал сына на груди или брал на руки и относил домой. Мальчика баловали, позволяя ему трапезничать вместе с отцом и вставать, и ложиться в одно время с отцом, поскольку тому льстило желание ребенка не разлучаться с ним. От того, что Оуэну неизменно потакали, он сделался пусть не угрюмым и неприветливым, но своенравным и печальным. На всем его облике лежала печать задумчивости, несвойственной маленьким детям. Он не знал ни игр, ни веселых забав, а развлекали его только такими историями, что способны пробудить воображение и подвигнуть к размышлениям. Отец рад был увлечь его своими учеными занятиями, немало не заботясь о том, полезны ли они столь юному уму. Разумеется, сквайр Гриффитс не забывал о пророчестве, которому надлежало исполниться в его поколении. По временам он упоминал о нем в кругу друзей скептически небрежно, но на деле оно волновало его куда больше, чем он готов был признать. Его богатое воображение делало его весьма восприимчивым ко всему зловещему и загадочному, а поскольку рассудительность не принадлежала к числу его добродетелей и фантазия его не умерялась суровой логикой, то мысленно он невольно возвращался к пророчеству снова и снова. Он часто, неотрывно и подолгу, глядел на меланхолическое лицо своего мальчика, устремившего на него взор больших темных глаз, нежный, но одновременно испытующий, пока в конце концов старинная легенда не овладевала его умом и сердцем, и его не переполняло желание поделиться с кем-нибудь своими страхами и опасениями. Кроме того, его всепоглощающая любовь к сыну, видимо, не ограничивалась ласковыми речами и тщилась выразиться с большей полнотой и глубиной. Движимый отцовской любовью, он и хотел бы упрекнуть сына в каких-либо проступках и ужасался последствиям, которые, согласно пророчеству, могла бы вызвать их размолвка. И все же сквайр Гриффитс полушутливо поведал легенду своему маленькому сыну, когда они бродили по диким вересковым пустошам однажды осенью, в самые печальные дни года, и потом вновь обратился к ней, когда они сидели в отделанной дубовыми панелями комнате, в окружении таинственных редкостей, загадочно поблескивающих в мерцающем свете камина. Легенда запечатлелась в сознании ребенка, и хотя она и вселяла в него страх, он стал требовать, чтобы ему рассказывали ее снова и снова, а по временам прерывал повествование, заключая отца в объятия и вопрошая, любит ли он его. Случалось, отец заставлял его замолчать и отойти, повторяя словно вскользь, но не без горечи, «Ступай, мальчик мой, ты и сам не ведаешь, чем кончится вся эта любовь». Когда Аухарат исполнилось 17, а Оуэну 11 или 12, священник того прихода, в который входило поместье Бодуэн, попытался уговорить сквайра Гриффитса отправить мальчика в школу. Дело в том, что священник этот во многом разделял вкусы своего прихожанина и был единственным поверенным его тайн, и потому, постоянно возвращаясь к своим доводам, сумел убедить сквайра, что образ жизни Оуэна способен лишь нанести ему всяческий вред. С большой неохотой согласился сквайр расстаться с сыном, но в конце концов послал его в грамматическую школу в Бангоре, в ту пору возглавляемую великолепным знатоком латыни и древнегреческого. Здесь Оуэн доказал, что более талантлив, чем полагал приходский священник, объявивший, что мальчик совершенно отупел от того существования, что ведет в поместье. Судя по всему, ему предстояло добиться немалых успехов в той сфере познаний, которыми особенно славилась школа. Впрочем, он не снискал любви однокашников. Он был своенравен, хотя до определенной степени великодушен и самоотвержен, необщителен, но кроток, за исключением тех случаев, когда оказывался во власти вспышек гнева, которым был подвержен, подобно своему отцу. Проучившись в школе примерно год и возвратившись домой на рождественские вакации, Оуэн был поражен известием, что Аухарат, о которой, казалось, все забыли и которой все пренебрегали, выходит замуж за джентльмена из Южного Уэльса и переезжает в его имение неподалеку от Аберествита. Мальчики редко ценят по достоинству своих сестер, но Оуэн стал вспоминать многочисленные обиды, которыми отвечал прежде на добро долготерпеливый Аухарат. Предался горькому раскаянию и, не щадя в своем эгоизме чувств отца, принялся сетовать на предстоящую разлуку с сестрой, изрядно задев и раздосадовав сквайра непрерывными восклицаниями вроде «Что же мы будем делать, когда Аухарат уедет?» «Как же у нас сделается скучно без Аухарат?» Каникулы Оуэна продлили на несколько недель, дабы он мог присутствовать на венчании, а когда празднества завершились и новобрачные уехали из Бодуэна, мальчик и его отец воистину ощутили, как не хватает им тихой, ласковой Аухарат. Безмолвно и заботливо хлопотала она по хозяйству, угождая им и изо дня в день окружая их вниманием. А теперь, когда она покинула отца и брата, дом словно лишился своего благого духа-хранителя. Слуги бродили потерянные, тщетно ожидая приказов и распоряжений. Комнаты обрели облик неряшливый, заброшенный и печальный, утратив прежнее, лишенное всякой претенциозности и изящества. Даже самые огни в каминах горели тускло, неизменно обращаясь просто в кучу холодной золы. Потому-то Оуэн и не стал сожалеть о возвращении в Бангор, и это не ускользнуло от его глубоко уязвленного родителя. Сквайр Гриффитс был самолюбивым отцом. Письмами в те дни обменивались редко. Оуэн обыкновенно получал всего одно послание из дому за семестр, да иногда отец навещал его лично. Однако в этом полугодии он не приехал к сыну, даже ни разу не написал ему вплоть до его возвращения из школы, и в канун этого события Оуэн был сражен вестью, что его отец вступил в новый брак. Тут-то у Оуэна и случился один из приступов неудержимого гнева, тем более губительного по своим последствиям для его личности, что не мог найти выход ни в каких поступках. Новую женитьбу отца Оуэн воспринял не только как оскорбление памяти матери, что в целом свойственно детям, но более того, до сих пор он справедливо полагал себя главной привязанностью в жизни отца. Они так много значили друг для друга, а сейчас между ними навсегда встало что-то неуловимое, но вполне осязаемое. Ему казалось, что надлежало спросить и его мнение, заручиться и его разрешением, и уж само собою его надлежало поставить в известность о предстоящем событии. В глубине души это чувствовал и Сквайр, и потому послал сыну составленное в принужденных выражениях письмо, лишь усугубившее обиду и горькое разочарование юноши. Несмотря на весь свой гнев, едва только Оуэн увидел мачеху, как подумал, что никогда не встречал женщины столь прекрасной для ее лет, ведь она была уже не в отцвете юности, и к тому времени, как Сквайр взял ее в жены, успела овдоветь. В семействах немногих антиквариев, с которыми поддерживал отношения его отец, валийскому юноше редко доводилось испытывать на себе силу женского очарования, поэтому ее манеры показались Оуэну столь пленительными, что он глядел на нее не в силах оторвать взор, с восхищением, затаив дыхание. Ее грация, размеренность и неторопливость ее движений, самый звук ее голоса, столь сладостный, что едва ли не пресыщал слуха внимавшего, несколько примирили Оуэна с выбором отца. Однако он более чем когда-либо чувствовал, что между ним и отцом пролегла невидимая черта, что письмо, поспешно отосланное в ответ на отцовское, объявляющее о свадьбе, не забыто, хотя о нем и не упоминали. Он перестал быть наперсником и даже собеседником и товарищем отца, ведь новобрачная сделалась для Сквайра всем, а сын утратил в глазах отца всякое значение, тогда как прежде он был его единственным сокровищем. Сама леди обращалась с пасынком неизменно заботливо и предупредительно, едва ли ненавязчиво и подобострастно выполняя всякую его прихоть. Однако он подозревал, что ее назойливое желание услужить лишено искренности. Раз или два, когда ей казалось, что на нее никто не глядит, Оуэн замечал на лице ее выражение затаенного коварства, и это открытие и множество иных мелких обстоятельств заставили его усомниться в том, что мачеха руководствуется чем-либо, кроме расчета. Выйдя за Сквайра, миссис Гриффитс привезла с собой маленького ребенка от первого брака, мальчика примерно 3 лет от роду. Это был один из тех проказливых, подмечающих чужие слабости насмешливых детей, что недоступны никаким увещеваниям воспитателей. Проворный и озорной, он любил подшучивать над чувствами окружающих, поначалу словно бы не понимая, какую боль причиняет, но затем стал получать злорадное удовольствие от страданий тех, кого и излял, и потому суеверные слухи, что стали ходить в народе, будто он колдовской младенец, подложенный в колыбель злыми фейри, перестали казаться столь уж нелепыми и безумными. Шли годы. И с возрастом Оуэн сделался более наблюдательным. Даже во время редких приездов домой, поскольку из школы он перешел в колледж, от Оуэна не укрылось, что в характере отца произошли разительные перемены, проявляющиеся и во внешнем поведении. Постепенно Оуэн стал объяснять эти перемены влиянием мачехи, неуловимым, неощутимым для стороннего наблюдателя, но совершенно неодолимым. Сквайр Гриффитс перенимал взгляды и мнения своей жены, высказываемые ею самым смиренным видом, и сам, того не осознавая, провозглашал их как собственные, не слушая противных доводов и не терпя возражений. Точно так же обстояло дело и с ее желаниями. Чрезвычайно ловко и хитроумно, со множеством искусных ухищрений, она заставляла супруга поверить, будто желания эти его собственные, и потому всегда добивалась их исполнения. Изображая покорную супругу и пожертвовав видимостью власти, она обрела истинную власть. Наконец, наблюдая, как несправедлив и жесток Сквайр к своим слугам, домочадцам и арендаторам, какие непомерные и жестокие требования он к ним предъявляет, или замечая, как отец по какой-то необъяснимой причине отказывает ему самому в той или иной просьбе, Оуэн стал догадываться, что виной тому наущение мачехи, ее тайное влияние, хотя в беседах с Оуэном наедине она порой сожалела о недостойных поступках Сквайра. Его отец быстро пристрастился к питью, и частое опьянение не замедлило сказаться на его нраве, выражаясь во вспышках гнева. Однако и здесь его опутывали колдовские чары супруги. При ней он сдерживал свою ярость, однако она полностью отдавала себе отчет в его вспыльчивости и направляла его гнев, куда считала нужным, словно не подозревая, какую власть имеют над ним ее слова.